ответить было нечего. Сказано было твердо и непререкаемо. Капитан продолжал. Здесь на карте голубым крестиком отмечено место, где резиденция капитана Порта. Там нет ни часовых, ни пушек, я это знаю. Тут командует толстый, ничтожный тупица, который, скорее всего, спрячется в своей норе, как только услышит первые выстрелы. «Ну, хорошо, я должен найти этого господина», — спросил совершенно ошеломленный тюльпан. «Найти, погрузить его в ялик и доставить ко мне живым. Это основная задача рейда, который, как вы видите, совершенно не похож на другие». «Вы оказываете мне честь, мсье», — заметил тюльпан после непродолжительного молчания. «Почему мне? Я наблюдаю за вами в течение этих месяцев», — сказал коммодор, рот которого оставался сурово сжатым, но глаза улыбались. «Я заметил вашу храбрость, вашу изобретательность, вашу быстроту при выполнении приказов, ваше хладнокровие. Я должен вам сказать, что среди всех моих людей вы, пожалуй, единственный, кто не убьет человека, если он вам не угрожает. А вы можете это сделать, только трусы стреляют быстро». «Одно замечание, Ваша честь. Почему все придумано так сложно? Я говорю, это не страха, но можно атаковать резиденцию большими силами и поймать вашу птичку. И всполошить всех англичан? Попасть под страшный ружейный залп? Рисковать тем, что в схватке моя птичка, как вы выразились, может оказаться убитой живым? Он мне нужен только живым». «А если я никого не найду, если он спрячется в самом городе, если он сбежит в Англию, все может случиться, тюльпан. Но дело в том, вы увидите, что при первых же звуках выстрелов он все бросит и спрячется там, где ничего не происходит, то есть в своей резиденции». У этого человека был готов ответ на все, и тюльпан не стал больше возражать. Он поднялся и отдал честь. «Очень хорошо. Мне пора быть наверху», — сказал он, и уже направился к двери, когда неожиданно услышал: «Одну минуту. Я сказал, что должен был объяснить вам свое поведение. Я должен был сделать это по двум причинам. Во-первых, я доверяю вам не военное поручение, а прошу вас оказать мне личную услугу, поэтому вы имеете право знать. И теперь, когда вы знаете, вы можете отказаться выполнить мою просьбу. И вторая причина — это то, чтобы вежливость не заставляла вас сказать, что вы выполните мою просьбу». Он помолчал мгновение, свернул план города, взгляд его стал отсутствующим, словно он колебался и не знал, сказать ли, словно скромность и некоторая нерешительность мешали ему выложить все на чистоту. Несомненно, такое случилось впервые. Рассказать то, что, как неожиданно понял тюльпан, было какой-то странной тайной. Какое-то время в тишине не было слышно ничего, кроме ударов шлюпок о борта рейнджера и невнятного бормотания людей, ожидавших приказов. Голос Джона Поля Джонса был едва слышен, когда он сказал: «Тюльпан, вы знаете, что я англичанин, не так ли? Если однажды, уже достаточно давно, я стал американцем, то причиной этого была моя страсть к морю, но в этой стране...» Его голос слегка усилился, на секунду вернулся старый гнев. «Мне не на что было надеяться ни на чин, ни на командование, так как простолюдин никогда не командовал и никогда не будет командовать кораблями ее всемилостивейшего величества. В Америке меня заметили. Там были нужны такие люди, как я. И знаете ли вы, мой друг, что было написано в двух резолюциях Конгресса от 14 мая 1777 года? В первой, что флаг 13 Соединенных Штатов будет состоять из 13 полос попеременно красного и белого цвета и 13 звезд на голубом поле. А во второй, что капитану Джону Полю Джонсу присваивается звание коммодора. Это звание обеспечивает мне старшинство над другими капитанами кораблей, и в тот день, когда у нас будет свой флот, я получу титул адмирала. Да, я немалого добился, но в моей жизни существует страшный провал, тюльпан. Я не знаю, кто я такой. Я родился в Альбергленде в 1747 году, но никогда не знал никого из своей семьи. А потом я был отправлен к своему дяде, садовнику графа Селькирка. В те годы Селькирк часто приезжал охотиться в Альбергленд, мою деревню, и постепенно, под влиянием разговоров слуг и разных сплетников о том, что они не находят в моей фигуре, моих чертах лица и моей интеллигентности ничего деревенского и неотесанного, однажды я подумал, что я, что вы сын графа Селькирка. Да, это так важно для вас, мсье. Разве каждый из нас не стремится иной раз с тревогой и сомнениями узнать о своем происхождении? А вы сами, тюльпан? Я? Вы, который в течение многих лет стремится установить свою личность, который стремится выяснить тайну татуировки на своей ноге, таинственного знака, возможно, свидетельствующего о вашем высоком происхождении, и вполне возможно, что в действительности передо мной стоит не простой матрос, тюльпан, но кто? Сын короля? Королевы, герцога? Тюльпан слушал, раскрыв рот. «Откуда вы знаете? От Эверетта Покса. Да, я знаю ваш секрет. И теперь вы знаете мой. Эта странная ситуация, состоящая в том, что мы оба не знаем точно, кто мы такие, и побудила меня выбрать вас. Мне показалось, что вы не откажетесь, выясняя, кто вы такой, выяснить и мой секрет». «Следовательно, в резиденции капитана Порта там вы найдете или не найдете доказательства моего благородного происхождения. И этим доказательством, если я вас правильно понял, является человек, капитан Порта, сэр Перси-Перси».